Ярче ее глаз в мире не найти. Окунулся раз и больше не спасти. Она как чистый вздох, и она живой. Скажу я вновь и вновь. My dream is only you. Дай покрепче обниму. You and I are in the sky. Будь со мной, не отпускай. My dream is only you. Ты моя, я повторю. You and I are in the sky. Мой бриллиант, прошу, сияй. Каждый мой рассвет — это ее взгляд. Локон из волос — ее наряд. Красотой своей обожгла меня раз и навсегда. My dream is only